Глава 46. Почти всю ночь Пандора не отходила от пострадавших. Никто не знал, как им помочь. Перед отъездом Алексиус с сомнением порекомендовал давать им мобильное питье и не допускать переохлаждения. Пандора, как могла, следовала этим рекомендациям. Хуже всего было состояние Архия. Молодого солдата постоянно рвало, его било зноб, а тело горело. Он бредил и часто просил воды. «О, великий Гермес! О, Кокет!» — повторял Архий, с трудом переводя дыхание. «Смилуйся! Сжалься надо мной! Прости!» Пандора пыталась успокоить его, но юноша ничего не слышал. Под утро Миланта, наконец, отправила Пандору спать. Еле добравшись до кровати, девушка бессильно повалилась на ложе, даже не разобрав прическу. Хотелось свернуться калачиком под одеялом и забыть обо всем, что случилось в этот кошмарный день. Но сон никак не приходил. Ее тоже била дрожь. Она уже не понимала, от чего. То ли это студеный зимний воздух, то ли жидкое серебро, ядовитое испарение которого мучили всех свидетелей того безрассудного опыта. Пандоре было страшно и одиноко. В темноте она невольно тянулась туда, где обычно лежал Алексиус. Но сейчас рука ощущала лишь холодную пустоту. Острое чувство беспомощности и незащищенности пронзало ее сердце. Пандора скривилась в болезненной усмешке. Не о том ли она молила богов вчера вечером, чтобы Алексиус оставил ее? И вот теперь она одна. В какой-то миг ей представилось, что боги вняли ее молитве, и больше она никогда не увидит этого человека. И тяжелое свинцовое отчаяние сдавило ей грудь. Не думать. Ни о чем не думать, просто найти в себе силы уснуть. Вскоре после рассвета Пандора опять была в Асклепионе. Почти все пострадавшие чувствовали себя гораздо лучше, но Архий так и не пришел в сознание. Пандора выслушала сухой и короткий отчет Миланты о прошедшей ночи и велела служанке идти домой. Затем отправилась на кухню и распорядилась приготовить куриный бульон. Когда Пандора очередной раз проходила мимо Архия, она услышала тихий стон. Девушка встрепенулась и подошла к больному. Он смотрел на нее потухшим, измученным взглядом, но взгляд этот был внимательным и осознанным. «О боги, ты пришел в себя!» — воскликнула Пандора, присаживаясь на край постели. Архий шевельнул губами. «Что?» — с тревогой спросила девушка. «Я должен сказать... признаться...» с трудом прошептал солдат. «Лежи спокойно, все будет хорошо». «Нет». Архий закашлялся. «Я должен». Пандора положила ему руку на лоб и невольно поморщилась. Жар и не думал спадать. Архий поманил ее пальцем. Девушка постаралась ободряюще улыбнуться и склонилась над ним. «Гермес. Герма». «О чем ты?» испуганно спросила Пандора, но тут же одернула себя и изменила тон. «Тебе не нужно сейчас разговаривать, отдохни!» Архия снова стал душить кашель, но он нашел себе силы прошептать сквозь хрип. «Это я. Это кара богов. Гермес покарал меня». «Нет, боги любят и берегут тебя. Ты обязательно выздоровеешь, и мы принесем петуха Асклепию. Вместе!» «Так, Герма», — продолжал хрипеть Архий, — «возле вашего дома... это я». Пандора вздрогнула и недоверчиво замотала головой. «Нет, тебе приснилось. Это видение. Ты просто бредишь». «Гермес явился ко мне ночью», — продолжал настойчиво хрипеть Архий. «Это я. Это моя вина. Прости, госпожа». Его опять скрутило приступом удушающего кашля. Пандора растерянно смотрела на солдата, не в силах подобрать слова. «Но зачем? Зачем?» — невольно вырвалось у нее. «Это он. Он заставил меня». Архий задыхался, с трудом глотая воздух. «Кто? Кто?» «Он обещал. Он говорил». «Кто это был?» — почти кричала Пандора. Лицо Архия скривилось в болезненной усмешке. «Ты сама знаешь, кто». «Нет, я не знаю». Пандора схватила Архия за руку. Тот зажмурился. Судорога свела его тело. Он свесился с кровати, и его вырвало зеленой желчью в торопливо подставленный девушкой сосуд. Свинцовая бледность разлилась по лицу. «Архий, «Архий!» — звала его Пандора. Он открыл было рот, силясь что-то сказать, но внезапно застыл, с ужасом уставившись куда-то позади нее. Пандора невольно обернулась. На стене, на потрескавшейся штукатурке, была выцветшая, потускневшая фреска, изображавшего обнаженного юношу в широкополой шляпе. На лице его застыла хитрая, пренебрежительная усмешка. В руках он держал жезл кадуцей, а на бледных мускулистых ногах красовались золотые сандалии, увенчанные короткими крыльями. Пандора вздрогнула и повернулась к больному. На нее, не моргая, смотрели потухшие глаза. Пандора стиснула губы, сдерживая невольный крик, и торопливо прильнула к груди юноши, пытаясь уловить стук его сердца. Ничего. После нескольких долгих мгновений Пандора глядела на безжизненное тело, затем протянула руку и положила пальцы на широко распахнутые веки. «О, великий Гермес!» «Пощади этого бедного юношу. Пусть его путь в подземном царстве Аида будет спокоен и легок». «Всемогущие боги!» Чей-то голос заставил Пандору вздрогнуть. Девушка обернулась. Молодая рабыня с восторженным любопытством смотрела на остывающее тело Архия. «О, госпожа! Клянусь богами, никогда в жизни не слышала ничего подобного. Хвала Астерии! Никто не сможет спастись от гнева богов!» Душная, пульсирующая тяжесть в голове мешала Пандоре собраться с мыслями. Вчера она вернулась домой поздним вечером. Несмотря на усталость, сначала долго не могла заснуть, а потом всю ночь ее мучили кошмары. Архий, Алкивиад, даже Гермес с Афиной. Их образы наполняли ее сны. Но чего хотели боги и смертные, ускользало из ее памяти. Несколько раз она просыпалась, обнаруживая себя свернувшейся калачиком, дрожащей от страха и холода на краю кровати, на том месте, где обычно спал Алексиус. Почему же он бросил ее? Ах да, она же сама отпустила его. Почему же так болит голова? Когда он клал ей руку на лоб, боль всегда уходила. Когда Пандора нашла в себе силы выйти из спальни, солнце уже стояло высоко. Она наскоро перекусила и поспешила в Асклепион. Там все было в порядке. Пострадавшие уверенно шли на поправку. Переговорив с лекарем и убедившись, что ее помощь больше не требуется, девушка вернулась домой. Хотелось упасть на кровать и зарыться лицом в подушку, ту самую, которая еще хранила его запах. Пандора поморщилась, негодуя на свою слабость, и приказала служанке перестелить постель. Неожиданно она подумала про предельную мастерскую. Алексиус ходил туда каждый день, и все равно с пряхами постоянно возникали проблемы. Нужно обязательно заглянуть туда и проверить, как идут дела. Идти ужасно не хотелось, но почему-то Пандоре казалось, что это необходимо сделать. Вспомнив любопытные испытующие взгляды молодых прях, а особенно той русоволосой кильтойки, Пандора невольно замерла. Для начала следует переодеться и уложить волосы. Негоже появляться перед служанками в неподобающем виде. Уже стоя на пороге, Пандора вспомнила, что Алексиус всегда покупал пряхам сладости, выпечку или угощал фруктами. Он называл это поддержкой командного духа, словно служанки были матросами на корабле. По мнению Пандоры, баловать служанок было несусветной глупостью, но сейчас она вдруг представила, как явится в мастерскую с пустыми руками, и досадливо нахмурилась. Ей совсем не хотелось выглядеть жадной и скаридной. Девушка велела служанке положить в корзину медовых булочек и сопровождать ее. Пандора переживала не зря. Уже подходя к мастерской, она услышала пронзительные крики и крепкую брань. Когда девушка вошла в зал, где работали пряхи, склока прекратилась. «Что происходит?» — холодно спросила Пандора. Служанки молчали и неуверенно переглядывались. Наконец, кельтойка набралась храбрости. «Я только брать шерсть! Афидима кричать на меня!» Пандора поморщилась, пытаясь разобрать ее грубый кельтский акцент. «Так вы посмотрите, что она берет!» — заохала иссохшая остроносая персиянка. Насколько помнила Пандора, Алексиус назначил ее приглядывать за мастерской. Черные глаза Фидимы возмущенно сверкали, но хотя бы речь ее можно было разобрать. «Госпожа, эта гусыня специально отбирает самую мягкую тонкую шерсть. Конечно, работа у нее идет быстрее. Да вы просто ленивые курицы! Она господину хочет угодить. Думает, он ее заметит. Дура! Сама дура!» Перебранка разгорелась с новой силой. Со всех сторон неслись оскорбления и брань. Пандора не выдержала. «Тихо!» — резко сказала она и повелительно подняла руку. «Кто произнесет еще хоть слово, останется без еды до завтра!» Гвалт стих. На Пандору смотрел десяток озлобленных, насмешливых, обиженных и негодующих пар глаз. Девушка вдруг вспомнила, что Алексиус никогда не обсуждал рабочие вопросы перед всеми. Каждый раз, когда возникал какой-нибудь спор или проблема, он отводил жалобщика в отдельную комнату и беседовал с ним один на один. Она обвела взглядами залу. «Угу. Кажется, вот та дверь». Пандора сделала несколько шагов, провожаемая безмолвными взглядами, заглянула в комнату и одобрительно кивнула. «Ты», — указала она на Фидиму, — «отнеси в комнату эти два табурета». Персиянка вскочила и склонилась в услужливом поклоне. «Впрочем, достаточно одного», — сообразила Пандора. «И подушку захвати». «Слушаюсь, госпожа». Пандора нахмурилась и как можно суровее посмотрела на служанок. «Работать молча. Услышу еще хоть один звук, все останетесь без ужина». «А петь можно?» — донесся робкий голос из угла. Пандора колебалась несколько мгновений, потом кивнула. «Можно, только тихо». Она захлопнула дверь и хмуро взглянула на Фидиму. «Открой ставни и поставь табурет возле окна». «Да, вот так». Пандора уселась на мягкую подушку, прикрыла на мгновение глаза и глубоко вздохнула. «Ну, рассказывай, в чем дело. Только коротко».